Я заметил, что птичьи крестики еще невредимо помечают гладкий, как натянутый, выцветший брезент, скат. Потом жандарм наступил на цепочку, и она вся торопливо заструилась вниз, слизывая знаки. На шоссе у обочины стояла легковая машина. Шофер, открыв дверцу, повернувшись к нам корпусом, ждал. Когда мы подошли, я увидел, что это Цудерос. Он, старший жандарм, боднул воздух в мою сторону. «Грузитесь», — сказал Цудерос и включил зажигание. Чтобы не смотреть на него, я отвернулся. Отвернулся к морю. И тут, с пронзительным, режущим все нутро чувством, я понял, что мне нужно запомнить это море. Это море и солнце, по-утреннему, в полнакала работающее в раннем, бледном еще небе. И мачту над Шаландой, похожей на перевернутый маятник старых домашних часов. Бронзовый блик солнечного диска покачивался равномерно на мачтовом острие. Я почувствовал, что должен запомнить все это в подробностях, как видел сейчас. Твердую, упругую поверхность воды, посыпанную нетонущими медяками бликов и детскую игру в догонялки прибрежной гальки, где камешки бросаются в запуски друг за другом за пятящейся волной, и конец каната, шлепающий по воде с меланхолической ясностью, отгоняя хвостом мух. Я должен замуровать в себе это бездумное наполнение человеческим счастьем, эту бескрайность моря, его надежность, его неподвластность изменениям земного пейзажа. Я должен, потому что черт его знает, может, вижу все в последний раз. Странно, но, скажем, под обстрелом я ни разу не задумывался над тем, увижу ли я еще когда-нибудь эту улицу, эти горы. «Грузитесь», — повторил Цудерос. Письмо. И я тоже всматриваюсь в это утро и в это солнце над Шаландой, в этот последний день твоей свободы. Я перебираю даты, предшествующие твоей трагедии. Я теперь знаю их наизусть, чтобы сетовать и проклинать. 9 января 1945 года. Ты был в горах. А руководство ЭАМ, желая избежать кровопролития, попросило у англичан перемирия. Шаг к концу. И конец, 12 февраля, когда в местечке Варкиза ЭАМ подписала соглашение, фактически зафиксировавшее капитуляцию ЭАМ. Подписала приговор тебе, Мемос. Именно тогда, а не позднее, когда ты был приговорен к 20 годам тюремного заключения. ЭАМ наивно полагала, что за содержащиеся в соглашении пункты очистки государственного аппарата, амнистии для политзаключенных, свободе слова и печати стоит заплатить роспуском ЭЛАС. Но выполнено было только это последнее. Вместо свободы пришел террор. Он настиг тебя там, у песчаной дюны, в это последнее утро, когда ты, подобно тысячам бойцов сопротивления, должен был избрать себе участь политэмигранта, эмигранта из страны, которую ты спасал. Нам не хватило с тобой времени, милый, и ты не успел мне рассказать о двух десятилетиях заключения, о лагерях и о том, Что ты ощутил, вернувшись, наконец, в мир?»